Глава 9. «Извини, малыш, но я сегодня убегаю пораньше», — потрепала я за ухом Прохора, соизволившего выйти проводить меня. Сам он только проснулся и еще даже не сходил на кухню проверить свою миску. А там был полный порядок, потому что я встала загодя от звонка будильника и перед выходом из дома успела сделать все утренние дела. Каких-то полчаса, а сонными мне казались не только редкие прохожие, но и сам город. Вот и автобус подъехал сразу же, как только я подошла к остановке. И был он полупустым. А через полчаса в него пришлось бы впихивать себя, работая локтями. Удивительное дело, правда же? Сонным мне показался и торговый центр, возможно, потому что зал еще не заливала яркая иллюминация, светился только холл. И довершал картину широко зевающий Михаил. «Ты че в такую рань?» «Птичка-невеличка», – удивился Михаил. «Приказ руководства», – бодро отозвалась я, шествуя в раздевалку. Как ни странно, себя я чувствовала бодрой, как никогда. Не могла утверждать, что мечтала о внеурочной работе, но помочь ближнему была бы рада, если, конечно, это и дальше будет расценено как добровольная помощь. «Константин уже пришел?» – спохватилась я, поинтересоваться уже, практически войдя в зал. «Ага, приехал вместе со мной. Мини спится же», в который раз широко зевнул Михаил. Он выглядел таким сонным и несчастным, что мне аж жалко его стало. «Тебе бы кофейку да покрепче», — посочувствовала я. «Ага, лети уже, птичка», — угрюмо кивнул он. И я полетела в пустующий и мрачноватый без света зал, мимо блестящих темных стеклом витрин, прямиком в кабинет управляющего. «Тук-тук! Можно?» — просунула я голову в образовавшуюся щель. Кабинет пустовал, я уже смелее вошла. И где он? Только подумала, как дверь распахнулась, впуская Константина с двумя чашками и запахом свежезаваренного кофе. «Вы сегодня пунктуальны», — улыбнулся он при виде меня. Как и всегда, не удержалась я от ответной улыбки. Настроение управляющего странным образом сочеталось с моим. Почему-то мне сразу подумалось, что и он сегодня встал легко и с нужной ноги. «Я принес вам кофе», – протянул он мне одну из чашек. «Большое спасибо», – втянула я чарующий аромат. «Предлагаю разместиться за моим столом и приступить к работе без отрыва от кофепития», — кивнул мне Константин на стул, а сам занял крутящееся кресло. Времени в запасе было не так уж и много, и следовало поторопиться. Потому мы сразу и приступили к распределению рабочих сил на сегодняшний вечер. Да, все именно так и планировалось, что сегодня, после закрытия магазина, все сотрудники задержатся на какое-то время, чтобы украсить зал. Завтра он уже должен встречать покупателей преображенным. К вечеру как раз и розочки доставят, и пирожные. Последние, правда, придется подержать в холодильнике до завтра, но не беда. Ничего с ними за ночь не случится. И пусть мне не хотелось превращать сегодняшний день в бесконечно длинный, но деваться некуда. Работа есть работа. Константин выглядел очень бодрым и деловым сегодня. Еще каким-то простым и доступным. Я даже не воспринимала его как руководителя. Когда спорила, кому лезть на стремянку или кого завтра лучше определить за сладкий стол. Иногда я себя ловила на том, что наблюдаю за ним с улыбкой. «Мы ничего не забыли?» – нахмурился он, глядя на меня. «Кажется...» И в этот момент без стука распахнулась дверь, впуская в кабинет рыжеволосую ведьму, как я ее про себя прозвала. «Добрая!» – Жанна осеклась, увидев меня безмятежно сидящую на стуле. Лицо ее из улыбчивого и приветливого моментально преобразилось в каменную, пусть и очень красивую маску. «Да, Жанна, ты что-то хотела?» — обратился к ней Константин. Его голос звучал очень спокойно. «А я просто хотела пожелать доброго утра», — немного сбивчиво произнесла продавщица из ювелирного отдела. «И тебе доброго утра», — посмотрел Константин на часы. «Рабочий день начинается через 2 минуты. Ксения, не задерживаю вас больше. Дополнительные детали будем решать уже вечером. Жанна, пора за прилавок», – перевел он взгляд на продолжающую топтаться у порога рыжуху. «Больше всего хотела дождаться, когда она выйдет, чтобы потом спокойно отправиться на рабочее место. Но Жанна явно не собиралась уходить одна. Так и пришлось мне покинуть кабинет управляющего вместе с ней. И кто бы сомневался, что она найдет слова для комментариев. Специально приперлась пораньше, чтобы кофе с начальником выпить», — взглянула на меня Жанна с высоты своего исполинского роста. «Мы работали», — Отозвалась я, не глядя на нее, и спеша на рабочее место. «Работа плавно перетекла из его спальни в офис», — усмехнулась Жанна. Наивно нервничала, даже все свои оскорбления, на какие не скупилась, простеряла. «Даже если так, тебя это не касается», — посмотрела я на нее, вздернула подбородок и бодро зашагала к своему прилавку. Чувствовала еще, как она какое-то время буравила мою спину, но оставалась в отличном настроении. И за те несколько шагов поняла, что виновник моего хорошего настроения – Константин. Оказывается, общаться с ним мне было не просто приятно, а очень приятно. «Ого, а ты-то откуда? Да еще и с улыбкой от уха до уха!» Такими словами встретила меня Вера. «Я уж думала, что ты опять проспала». Чуть тише добавила, завидев Константина, который вышел следом за нами с Жанной на утренний обход владений. «А я уже полчаса как работаю», — еще более радостно сообщила я подруге. Сама не понимала, что со мной, но от радости аж распирала. И противную Жанну получилось так искусно осадить, что она не нашла, что бросить мне в спину. Хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «И где ты работала?» Еще более подозрительно поинтересовалась Вера, но губы ее тоже уже кривила улыбка, не иначе, как я ее заразила. «В кабинете управляющего». «Ну ты даешь!» Не сдержала Вера эмоций, впрочем, сразу же прикрыла рот ладошкой. «А ты там точно работала?» «Работала-работала!» Сукаризной посмотрела я на подругу и вкратце рассказала суть дела. В магазин уже потянулись первые покупатели, а обход сегодня прошел быстро и без эксцессов. К слову, до наших с Верой отделов Константин так и не дошел, даже обидно стало немного, и почему-то мне не понравилось, что он ни разу не посмотрел в мою сторону. «Значит, ты у нас теперь особо приближенная?» — сделала вывод Вера. «Да брось, никакая не особо, просто он пользуется моей добротой». «Ага, при этом никому больше он не предложил поработать с ним в выходной. Мне, например, чем я хуже?» «Вер, ты лучше!» — невольно рассмеялась я. «Но ему нравишься ты», — важно высказала она. Эту тему я предпочла не развивать, да и к прилавку приблизилась покупательница. Про себя же я не переставала размышлять, может ли Вера оказаться права. И почему меня этот вопрос вдруг стал волновать? Ведь Константин мне даже не нравится. Или нравится? «А с Егором-то ты помирилась?» — вновь пристала ко мне Вера, когда покупательница отошла от прилавка. «Кажется, я умудрилась поссориться с ним еще сильнее», — вздохнула я, вспоминая вчерашний вечер. «Знаешь, ты все сделала правильно, а вот он какой-то мутный тип», — подытожила Вера. Но вскоре нам стало не до разговоров. Центр наполнился покупателями до толкотни и специфического гомона, что всегда царит в таких магазинах. Сразу чувствовалось, что на носу такой волшебный праздник, как День всех влюбленных. В торговом центре царила атмосфера романтической суматохи, как я ее для себя обрисовала. Обычно не так часто к нам заглядывают мужчины, разве что самые раскрепощенные, которым ничего не стоит купить своей даме, даже что-то очень интимное, как нижнее белье, к примеру. Но уже сегодня мужчин в центре было больше, чем женщин. И как же трогательно все они выглядели. Одинаково растерянно шарили взглядами по прилавкам. Неуверенно переминались на месте, выбирая правильное направление. И я понимала, что их смущает. Женский дух, что незримо царил в атмосфере, ведь дамские штучки – женское царство. Торговля велась очень активно, но она не мешала мне наблюдать за мужчинами. Сама не понимала, что при этом испытывала. Сострадание, желание оказать посильную помощь, легкую зависть, что среди них нет того, кто пришел за подарком для меня, или грусть, что все они, такие милые и потешные, уже кем-то заняты. А вдруг именно среди них сейчас находится мой тайный поклонник, пришла внезапная мысль, и у меня появилась возможность вычислить его. Это вряд ли. Тут же одернула я себя, прогоняя легкую грусть. Да и поклонник ли это? Ну, подумаешь, получила я парочку подарков от кого-то неизвестного. Возможно, это какой-то розыгрыш. Хуже, если кто-то отметил меня из жалости. Хотя о чем это я? Жалеть меня точно не за что. В моей жизни все идет замечательно. Но то, что состоит она в основном из работы, так многие живут именно так. Я же даже умудряюсь ходить на свидания. Впрочем, этап с Егором, наверное, можно считать пройденным. И стоило мне только так подумать, как засветился экран моего телефона. Звонил Егор. И не ответить я не могла. Все же перед ним мне было немного стыдно, хотя я ни о чем и не жалела. «Я идиот», — проговорил он без приветствия. «Ты на меня не злишься?» Даже если и злилась, то после таких слов и извиняющегося тона я сразу простила и отпустила ему все грехи. «Встретимся сегодня?» «Сегодня не получится», — вздохнула я. «Все остаются украшать центр к празднику, и сколько это продлится, даже не знаю». «Жаль. А потом ты, наверное, будешь уставшая?» — задал он вопрос с явным намеком. Я понимала, к чему он клонит, но я правда не знала, как надолго задержусь на работе, а встречаться с Егором на ночь глядя не хотелось. Да и устану я, как собака, точно. А еще хочется выспаться как следует, пока не накопился недосып, ведь завтра мне снова на работу, и завтрашний день будет особенно хлопотным. Интересно, а поздравит ли меня Егор, или он не считает этот день за праздник? «Давай лучше завтра встретимся», — предложила я. Ответил Егор не сразу. Неужто снова обиделся, да сколько можно? «Позвоню тебе тогда завтра», — ровно отозвался он. Ну, точно обиделся. И сразу отключился. А к моему прилавку подошла покупательница, и думать о своих проблемах снова стало некогда. Вера рядом тоже крутилась, как белка в колесе, и день пролетал стремительно. Для обеда я урвала 15 минут, и встал он у меня колом в желудке. Кофе выпить так и не получилось больше. Спасибо хоть Константин напоил с утра. Сам он, кстати, несколько раз за день появлялся в зале. Один раз я заметила его возле прилавка, за которым светилась Жанна. Так светилась, что аж слепила. И предпраздничная суматоха в центре не помешала им проговорить минут 10 не меньше. Какие только позы Жанна не приняла в попытке показать себя Константину во всех выгодных ракурсах. Его лица я не видела, да и не хотела, а вот то, что он не только не подошел к моему прилавку, а даже не посмотрел на меня ни разу за весь день, обижала. В конце концов, именно я ему помогала и вчера, и сегодня. Из-за этого устала сильнее обычного. Мог бы хотя бы взглядом подбодрить. Наконец-то последний покупатель покинул центр. И Михаил закрыл на замок входную дверь. Его мы с Константином тоже решили привлечь к работе. Ну а что? Не будет же он сидеть без дела и скучать. В то время как нам пригодятся любые свободные руки. Константин собрал нас в центре зала и обратился ко мне. «Ксения, ознакомьте всех с участками работы. Михаил, за мной!» Уже более строго скомандовал. Прям настоящий полковник. Аж захотелось вытянуться по стойке смирно и отдать честь. И мысль эта вызвала улыбку. «У нас появился заместитель управляющего», — не удержалась от ехидного замечания Жанна. «Завидуйте молча, девушка», — тут же осадила ее Вера. Я так вовсе не обратила внимания, занятая уже списком. «А почему это ты будешь слоняться вдоль прилавков, а я должна обклеивать стены?» И тут нашла, чем возмутиться Жан. Остальные девчонки молча покивали и уже принимали выносимые из подсобки Константином и Михаилом материал. «Не слоняться, а украшать прилавки», — поправила ее я. «Такой тебе выпал жребий», — не сдержала ехидство. «На самом деле, никакой ты не жребий, но и не чистая месть с моей стороны». Рассуждала я примерно так, что Жанна у нас самая высокая. Не зря ее Вера зовет оглоблей. Ну а для еще больших высот стремянка ей в помощь. «Кроме того, ты не одна будешь этим заниматься. Тебе поможет Михаил». «Этот медведь?» – презрительно фыркнула она. «Если хочешь, могу дать ему другую работу», – ухватилась я за своевременную мысль. «Думаю, ты и сама справишься». «Нет уж», – перебила Жанна, – «пусть пашет, а я буду руководить». «Ну-ну, посмотрим, вряд ли тебе это Михаил позволит. Парень, он хоть и простой, с деревенскими замашками, но в обиду себя точно не даст, да и цену себе знает». «Раскомандовалась тут», – бубнила Жанна, отправляясь за реквизитом. Я видела, как она что-то недовольно высказала Константину, указывая на меня. Тот даже бровью не повел. Отреагировал в духе механического Кости. К слову, самую тяжелую работу – натягивать гирлянды с сердечками разного калибра – Константин взял на себя. Но и в помощь мы ему определили девочку-упаковщицу подарков. Она будет на подхвате, как самая молодая и юркая. Ну, а нас с Верой я намеренно поставила в пару на украшение части прилавков. Днем и поговорить-то толком не получилось, так хоть сейчас это сделаем. «Вер, бери тележку, пошли за реквизитом», — подмигнула я подруге. Все это время она с ехидной улыбкой наблюдала за Жанной. «Молодец, здорово ты ее обломала», — похвалила меня Вера. «Да я вроде как не специально, немного слукавила я». Мы нагрузили тележки всякими разными валентинками, бумажными и надувными, с ленточками и без, блестящими и матовыми, и отправились работать. «Как там Тимка?» – спросила я через какое-то время, когда мы с Верой определились с дизайном прилавков. Кажется, взялся за ум, ну или Катюха его вразумила. Но только он согласился заниматься с тем профессионалом. Помнишь, я тебе говорила, который берется даже за самые безнадежные случаи? Помню, Вер, и Тимка не тот случай. Как же я рада, что он хочет лечиться и выздороветь. И я верю, что это случится очень скоро, едва не прослезилась я. А уж как мы рады. Все нервы нам истрепал поганец такой. Но сказала она это все без злобы, и на ее лице я читала облегчение. Работа кипела, а зал постепенно преображался на глазах. Но и время летело стремительно и приближалось к 10. Как же я устала. Даже на разговоры уже сил не осталось. Вера чувствовала себя примерно так же, но тоже не жаловалась. Да и осталось украсить совсем чуть-чуть. От всех этих сердечек, ленточек и бантиков у меня уже болели пальцы и пестрело в глазах. Интересно, почему именно красное и белое? Немного заторможенно и сонно проговорила Вера. Ей сама об этом задумывалась и даже пыталась нарыть инфу в интернете, но ничего конкретного так и не нашла. Какие-то легенды и истории, мало напоминающие правду. И уж точно ни одна из легенд не была кровожадной. И это сочетание красного с белым меня лично немного напрягало. Почему-то представлялась кровь на снегу. Наверное, давным-давно в этот день кто-то кого-то грохнул, подтвердила мои мысли Вера. И связано это с трагической любовью, важно кивнула я. Не дай бог так влюбиться, шутливо открестилась подруга. Это точно. И мы обе покатились со смехом. Именно в этот момент я посмотрела на Константина, стоящего на самом верху стремянки с гирляндой в руках. И надо было нам встретиться взглядами, аж смех застрял в горле. И в его глазах я прочитала осуждение. Интересно, за что? Нельзя посмеяться? В свободное от работы время. Вот вроде и красивый, а такой сухарь. Проговорила рядом Вера. Оказывается, она тоже смотрела на управляющего. «Ага», – кивнула я. Про себя подумала, что не всегда он такой. Видела я его и другим, но сейчас мне казалось, что это и человек был другой. Закончили мы украшать зал, когда стрелки часов хорошо перевалили за 11. Обычно на корпоративных такси разъезжались не все девушки. За кем-то приезжали мужья, кто-то жил совсем рядом. И именно поэтому сегодня такси не хватало. И противная Жанна сделала все, чтобы без машины остались именно мы с Верой. Да и плевать, не разорюсь, если вызову такси сама и за свои деньги, лишь бы не связываться лишний раз. Я вас отвезу. Раздался рядом мужской голос, и я заметила, как вытянулось лицо Жанны. Ликование не заставило себя ждать, и Константина я ответила «Спасибо». Это будет кстати. Жанна же похватала ртом с ярко накрашенными губами воздух и вынуждена была удалиться ни с чем. «Получи, фашист, гранату!» – прошептала мне на ухо Вера. «Жду вас в машине!» – кивнул нам Михаил. Я заметила, как он устал. Впрочем, как все мы. Михаил вон так и вовсе озверел и практически вытолкал нас из зала, чтобы поскорее выключить свет и закрыть дверь. «Домой, птичка, домой!» – приговаривал он, когда я пыталась ворчать. «Тебе вообще уже пора баньки, а мне ужасно хочется пропустить бокальчик пива». «Я бы тоже сейчас хряпнула!» – вздохнула Вера. «Ну, а я баньки, как велел Михаил».